«Молчи! Его костей сюда ворона в пузыре не занашивала! Врешь ты, чудо-юдо, масальская губа! Я сам здесь третий год погуливаю!» «Что же, буря-богатырь, на моих сестрах или дочерях хочешь жениться?» «В поле съезжаться, родней не считаться! Давай воевать!» «А, ты убил моих двух братьев, так думаешь и меня победить?» «Там, что Бог даст, только послушай, чудо-юдо, масальская губа, ты с конем, а я пешком. Уговор лучше всего, лежачего не бить». Буря-богатырь разошелся, боевой палицей размахнулся и сразу снес три головы. В другой разошелся, змей его сшиб. Богатырь кричит: «Стой, чудо-юдо! Уговор был лежачего не бить!» Чудо-юдо дал ему справиться. Тот встал, и сразу три головы полетели, как кочки. Начали они биться. Несколько часов возились. Оба из сил выбились. У змея еще три головы пропали. У богатыря палец лопнула. Буря-богатырь, коровий сын, снял с левой ноги сапог, кинул в избушку, половину ее долой снес, а братья его спят, не слышат. Снял с правой ноги сапог, бросил, избушка по бревну раскатилась, а братья все не просыпаются. Буря-богатырь взял обломок палицы, пустил в конюшню, где два жеребца стояли, и выломил из конюшни дверь. Жеребцы прибежали на мост и вышибли змея из седла вон. Тут богатырь обрадовался, подбежал к нему и отсек ему остальные три головы. Змеиное туловище рассек, да в Черное море кинул, а головы под Калиновый мост засунул. После взял трех жеребцов, свел в конюшню, а сам под Калиновый мост спрятался. На мосту и кровь не подтер. Братья поутру проснулись, смотрят, избушка вся рассыпалась, тарелка полна крови. Вошли в конюшню, там три жеребца. Удивляются, куда делся старший брат? Искали его трое суток, не нашли, и говорят промеж себя: «Видно, они убили друг друга, а тела их пропали. Поедем теперь домой». Только что коней оседлали, приготовились было ехать, буря-богатырь проснулся и выходит из-под моста. «Что же вы, братцы, товарища своего покидаете? Я вас от смерти избавлял, а вы все спали и на помощь ко мне не приходили». Тут они пали перед ним на колени. «Виноваты, буря-богатырь, большой наш брат!» «Бог вас простит!» — пошептал он над избушкою. «Как прежде была, так и ныне будь!» Избушка явилась по-прежнему, и с кушаньем, и с напитками. «Вот, братцы, пообедайте, а то без меня чай замерли, а потом и поедем». Пообедали и поехали в путь-дорожку. Отъехавши версты две, говорит буря-богатырь, коровий сын: «Братцы, я забыл в избушке плеточку. Поезжайте шашком, пока я за нею слетаю». Приехал он к избушке, слез с своего коня, пустил его в заповедные луга. «Ступай, добрый конь, пока не спрошу тебя». Сам обратился мушкой, полетел в избушку и сел на печку. Немного погодя, пришла туда баба-яга и села в передний угол. Приходит к ней молодая невестка. «Ах, матушка, вашего сына, а моего мужа погубил буря-богатырь Иван Коровий сын. Да я отсмею ему эту насмешку. Забегу наперед и пущу ему день жаркий, а сама сделаюсь зеленым лугом. В этом зеленом лугу оборочусь я колодцем. В этом колодце станет плавать серебряная чарочка. Да еще оборочусь я тесовой кроваткою. Захотят братья лошадей покормить, сами отдохнуть и воды попить — тут ты и разорвет их по макову зернышку».